половина мне. Со своей частью что хотите делайте, можете хоть ничего с него не брать. Тем более, что вы банда и все такое. Ну а мне мою часть отдайте. Послушай, парень, а тебе не кажется, что ты слишком борзо себя ведешь? Вдруг второй раз за сегодня подал голос Иван. Мы можем сделать так, что ты вообще ничего не получишь, а то и вовсе из этой рощи не выйдешь. Я остановился и внимательно посмотрел на него. А я могу сделать так, что вы все четверо здесь останетесь, хочешь покажу. Могу прямо с тебя начать, если не терпится. Извини, Максим, он глупость сморозил, спохватился вдруг Семен. Я с тобой согласен, еще 500 добавить в твою долю, это будет честно. «Да пусть живут, Макс», — сказал Дориан. «Зачем такой хороший день портить? Ладно, так уж и быть, не буду его трогать». После моих слов Семен и Роман облегченно вздохнули. «Просто теперь если кто-нибудь меня спросит, обязательно скажу, что дикие вепри банда придурков, а самый главный среди них Иван. Я взял сумку поудобнее и пошел вперед». «Ну ты и дебил, Иван, я же тебя предупреждал». Услышал я голос Семена, а затем раздался звонкий подзатыльник. Эх, маловато будет, надо было хотя бы парочку отвесить. Глава 5. На следующий день ближе к вечеру дед меня обрадовал новостью, что завтра приезжает, так что буду с ним встречаться и помогать вещи раскладывать. Он правда сказал, что их там немного, но я думаю, обманывает. Не зря же дед целую грузовую машину арендовал, так что без моей помощи не обойдется. Ну а другого времени у меня может не найтись, каникулы ведь заканчиваются. Всего несколько дней осталось, я еле заснул, так хотелось, чтобы завтрашний день поскорее наступил. Всех овец пересчитал, уже собирался бросить это дело и что-нибудь почитать, как наконец-то провалился в сон. Ну а утром меня разбудил Нарышкин. Вроде бы совсем недавно у него гостил, а было такое ощущение, что 100 лет его не слышал. «Привет, Макс, ты что там, дрыхнешь, что ли?» «Угу, 9 часов же только, завтрак проспишь». «Не просплю, когда каникулы завтрак продлевают на час», — сказал я, сел на кровати и обмотался одеялом. «Да ладно, прикольно, не знал». «Так откуда тебе знать, если ты здесь на каникулах ни разу не оставался?» «Ну да, точно. Слушай, я чего звоню? Твой дед когда приезжает?» — спросил он. «Сегодня его встречаю как раз». «Ты чего спрашиваешь? Отлично, тогда все складывается», — обрадовался он. «Я как раз послезавтра вместе с отцом приезжаю. Он хочет, чтобы мы все вместе в Белозерске встретились, поговорить насчет лавки и все такое». «Хорошо, встретимся. Он как раз на новом месте немного освоится. А ты нашему фролу звонил, лавку показывал уже?» — заволновался Лешка. «Там же ремонт нужно начинать делать, время-то идет». «Неа, еще не встречался. Вот дед приедет, тогда и встретимся. Он в этом побольше нас с тобой соображает, вот пусть и смотрит, как там и что сделать нужно», — сказал я и зевнул. «Завтра скорее всего поедем. Сегодня встречу его, дом покажу, а завтра уже до лавки очередь дойдет». «Ага, понятно. Ты там как вообще, не скучаешь?» «Некогда мне скучать. Вчера вот 12 тысяч заработал. Не в общаге же сидеть все время. А во, прикольно. Где это ты их умудрился добыть?» «Да было там одно дело, не телефонный разговор, в общем. Приедешь, все расскажу». «Договорились. Ты не забыл, что мы вдвоем с тобой за лунным камнем идти собирались? Вообще-то полнолуние уже завтра, и я один идти собирался». «Что молчишь?» — подозрительно спросил Нарышкин. «Знаю я, что завтра полнолуние, но Ибрагим же сказал, что один день ничего не решит, правильно?» «Ну да, только вот еще он сказал, что шансы камень найти все равно ниже будут. Эта ночь самое лучшее время, не пыли, особо приближенная к императору. Все я помню, я надеюсь», — сказал он, но вот уверенности в голосе не было. «Ты, кстати, вольер строить умеешь?» — решил я сменить тему. «Какой еще вольер? Ты что там, собаку решил завести? Зачем мне собака? Нет, еще не хватало, чтобы за нами собака бродила. У нас ворон появился». «Ворон? Ага, птица такая черная. Знаешь, он еще клювом больно лупит. Ты купил птицу?» «Не покупал, он сам прилетел. В общем, потом расскажу. Ты пока в интернете читай, как вольер для птиц делать. Будешь мне помогать». «Хм, интересно, а где он сейчас живет?» «В медицинском блоке, под наблюдением Веригина. Он его там лечит». «Как это лечит? Он что, больной?» «Ну да, крыло сломано». «А, ясно», — сказал Нарышкин, но судя по голосу, ничего ему ясно не было. Даже наоборот, еще больше вопросов появилось. «Ладно, Лешка, я пойду умываться, а то мы с тобой и в самом деле весь завтрак проговорим. Давай, скоро приеду уже, увидимся». Я сбросил с себя одеяло, потянулся и пошел в душ. «Сегодня у меня дел, просто гора. У меня уже появился твердый и нерушимый распорядок дня за последнее время. Первым делом иду на завтрак, затем кормление ворона, а потом еду в Белозерск. Вот и сегодняшний день был в точности таким же. А когда я ехал в такси, мне еще и Лазарева позвонила. Сказала, что могу сегодня забирать свою искрицу. Она все уже сделала. Ну посмотрим. Может быть и в самом деле после того, как деда встречу к ней заеду, чтобы время не терять. Сразу и Гадюкину отнесу, пусть вытяжкой занимается». Дед приехал около 12, на небольшом грузовике из компании по перевозкам. В его новый дом вещи мы перетаскивали почти час. Коробок разных была просто гора. Хорошо еще, что водитель нам помог, а так бы еще дольше провозились. «Ну а что ты хотел, Максим? Там же в основном оборудование для лаборатории. Без него никак. Еще и компонентов немного. Нечего им валяться у меня в подвале без дела. Пусть в работу идут. Оборудование, дед, да у тебя же там все древние такое. Его, наверное, уже давным-давно выкинуть нужно. Я тебе хотел все новые купить, чтобы ты от работы удовольствие получал. Я и без нового буду удовольствие получать, можешь даже не сомневаться. Мне с эликсирами возиться только в радость», — заверил меня дед. «А насчет древнего, это ты зря. Во-первых, сейчас все, что делают, намного хуже. Разучились приличные вещи мастерить, все норовят сэкономить. Во-вторых, я на этом оборудовании всю жизнь проработал. Мне каждая реторта как родная, так что толку больше будет. Как хочешь, дед, я же как лучше хотел. Самое лучшее, что мог, ты уже сделал. Я здесь, рядом с тобой и буду заниматься любимым делом. Чего же еще хотеть?» Он потрепал меня по волосам. «Вот только дом такой большой мне одному зачем? Это перебор». «Нет», — мотнул я головой, — «вот это уже ты брось. Дом как раз то, что нужно. Он даже меньше твоего в Архангельском. Зато все комнаты будут какие хочешь, и даже лабораторию себе здесь организуешь. Дорого, наверное, за это не переживай», — отмахнулся я. «Это наши с Лешкой проблемы. Мы же тебя сюда вытащили, значит и жильем должны обеспечить. Так всегда делается. Ты-то откуда об этом знаешь?» Мне Нарышкин сказал. «У них же семья богатая, там много всякого бизнеса. Он мне рассказывал, что когда они из другого города специалистов хороших сманивают, то всегда жилье находит. Так ты же меня не сманил, я здесь по доброй воле», — усмехнулся он. «А впрочем, спасибо. Мне приятно видеть, что ты у меня таким взрослым и самостоятельным становишься. Да и вообще ты молодец, Максим. Я сильно боялся, что тебя сынок мой испортит запретами своими, а ты у меня с характером оказался. Самый настоящий Темников. Спасибо, дед». «Нет уж, Максим, это тебе спасибо, что вытащил меня из Архангельского. Мне, кстати, и Нарышкин твой понравился, хороший парень, не испорченный. Где это ты с ним виделся?» — удивленно спросил я. «Так его отец меня в гости приглашал, поговорить насчет лавки, лицензии и всякого такого. Вот у него дома и видел. Как там его зовут? Лешка, кажется». «Ага», — кивнул я. «Особо, приближенная к императору. Это ты его за что так?» — рассмеялся дед. «Да он мне поначалу хвастался, что один его родственник у самого императора Александра в черных магах состоит. Вот я его с тех пор и подкалываю», — я пожал плечами. «Но он не обижается уже, привык». «Понятно», — дед посмотрел по сторонам и спросил. «Ну а лавка ваша где? Далеко отсюда?» «Нет, рядом совсем. Я специально дом недалеко подыскал, чтобы тебе добираться удобно было. У них здесь целый район есть, где все, что с магией связано, расположено. Марок называется. Я сейчас туда поеду, а лавку завтра тебе покажу, когда с дороги отдохнешь. Заодно и со строителем встретимся, который будет ее ремонтом заниматься». «С чего ты взял, что я устал?» — вскинул брови дед. «Я в этой машине только и делал, что спал всю дорогу. Так что никаких завтра, прямо сейчас поедем. А вещи разбирать когда будешь? Я думал, ты сегодня начнешь понемногу, а завтра я тебе помогу». «Вот завтра и поможешь, молодец», — кивнул дед. «А лавку сегодня смотреть поедем. Звони своему строителю, пусть тоже приезжает. Или его заранее предупреждать нужно?» «Не думаю. Он на Нарышкиных только работает. Алешка говорил, он в курсе, что в любой момент нам понадобится может. Тем более, как его зовут? Фрол. Вот звони и говори, что мы его ждать будем. Ох и дед, ни минуты покоя, хотя он всегда такой был, не любил на месте сидеть. Как он считает, под лежачий камень вода не течет, вот и старается везде успеть. Я набрал Фрола, который сразу сказал, что никаких особо важных дел у него нет, поэтому он немедленно выезжает. Когда мы приехали в Марок, то ждать нам его не пришлось, как думал дед. Фрол был уже там. Такое ощущение, что он еще до моего звонка сюда выехал, прямо как чувствовал. Дед с интересом обошел все помещения, тщательно обследовал каждый угол, после чего сказал: «Годится, Максим, отличное помещение вы нашли, лучшего и желать нельзя. И аура мне здесь нравится, прямо чувствую энергетику хорошую. А если так, то и дело легко идти будет». Фрол в лавках не очень разбирался, но помещение ему тоже понравилось. Только он на этот вопрос с другой стороны смотрел: ничего не течет, запаха плесени нет, сделано все добротно, значит хороший вариант. Закончив осмотр, они взялись за дело. Дед принялся объяснять заведующему по хозяйственным делам, как должно быть все устроено, где и что будет располагаться, и какая мебель для этого лучше всего подходит. Фрол ходил за ним следом как приклеенный и все время что-то записывал в свой маленький серый блокнот. Вопросов задавал много, интересовался каждой мелочью. Дед то и дело искал в телефоне подходящие фотографии и скидывал ему. Работали они долго, почти 2 часа. Я за это время успел заскучать. Думал, будет интереснее все планировать, но заниматься каждой мелочью — нет, это полная скукотень. Зато деду все это очень нравилось. Видно по нему было, что он в своем русле оказался, и от всех этих мелочей лишь удовольствие получал. Наконец они закончили. Фрол сказал, что в общих чертах все понял и пока вопросов у него нет. Все остальное позже с дедом обсудит, когда будет готов примерный проект. Он еще немного покрутился в лавке, что-то померил, сделал несколько записей в своем блокноте и попрощался. «Ты только не затягивай с проектом», — сказал ему дед. «Как можно, ваше сиятельство? Я знаю, что нужно все быстро сделать. Можете быть спокойны, ни минуты лишней не потрачу», — сказал он и откланялся. «Дед, ты не сомневайся, он свое дело знает», — заверил я деда, когда Фрол вышел. «Мне нужно было в квартире кое-что подремонтировать». Так он за несколько дней управился. «Это в той, где ты призраков своих принимаешь». «Угу», — кивнул я. «Покажу тебе ее как-нибудь». «Договорились». «Ну а тебе в Марок зачем нужно было? У тебя здесь дела?» «Так, ну врать деду не хотелось, но и всей правды говорить не стоило. Еще со мной решит за лунным камнем отправиться, а это ни к чему». «Ты чего, Макс, у тебя же дед умеет мечом пользоваться», — сказал мне Дариан. «Я бы обязательно взял его с собой. Вот со своим дедом и будешь по лесам на луновиков охотиться, а мой пусть лучше дома вещи раскладывает», — мысленно ответил я ему. «Мне так спокойнее будет». «Да мой дед только на этого луновика бы глянул, как он сразу бы издох», — сообщил мне Дариан. «У меня дед». «Ладно, я понял, Мор. Даже не сомневался, что круче, чем твой дед. Дедов не бывает в принципе», — сказал я. «Вот только непонятно, откуда ты знаешь, что луновик бы издох, если ты их не видел никогда. А что мне на них смотреть? Я просто знаю и все». «Так ты зачем приехал?» — прервал наш разговор дед. «А то ты что-то замолчал, то я задумался немного», — соврал я. «Мне здесь в артефактной мастерской нужно искрицу забрать. Мне от камня должны были немного отколоть, чтобы вытяжку для эликсира из него сделать. Ну и потом Гадюкину отнести». «Гадюкину? Это не те, которые эликсирами занимаются?» — удивленно спросил дед. «Угу, они и есть. А ты их откуда знаешь? Так они же известный род в этом деле. Как и мы, сотни лет эликсирами занимаются. У них и в Москве лавка есть, конкурентами моими были. Аскольдом хозяина звали», — дед усмехнулся. «Вредный был мужик, как сейчас помню. Старше меня лет на 10. Даже не знаю, живой он сейчас или уже помер. У него бородавка такая на лице была знатная». «Ты чего смеешься, Максим? Да у этого тоже бородавка на носу и характер мерзопакостный. Тугарин Аскольдович его зовут. Сын его, значит», — кивнул дед. «Ну зайдем тогда, посмотрим, чем теперь конкурент торгует. Правда, у них вонища там такая, что можно сознание потерять», — предупредил я его. «Ерунда», — махнул дед. «У Гадюкиных всегда в лавке воняло. Черт его знает, что они в свои эликсиры добавляют. У меня никогда таких пакостных запахов не было». Я закрыл лавку и отдал деду ключи. «Все, теперь уже он пусть здесь командует. Мне они ни к чему». Ну а затем мы пошли в артефактную мастерскую, где ждала меня Полина. Увидев меня, она улыбнулась и открыла было рот, чтобы что-то сказать, но когда заметила деда за моей спиной, передумала. Даже улыбаться перестала от неожиданности и теперь смотрела то на меня, то на него. «Привет, Максим», — наконец сказала она. «Что-то ты поздновато сегодня. Я думала, ты раньше приедешь. Так просил меня поскорее с твоим артефактом закончить. Пораньше не получилось, дел много оказалось. Вот, знакомься, это и мой дедушка, Темников Тимофей Игоревич. Теперь будете часто видеться, он здесь будет лавкой руководить. Очень приятно. А я Лазарева Полина Александровна», сказала девушка и поправила свои ярко-рыжие волосы. «Я с дедушкой здесь в артефактной мастерской работаю». «Молодец», похвалил ее дед. «Старшим помогать, это дело хорошее. И артефакты делать тоже похвально. Умная очень, значит, ну не то, чтобы очень. Первый раз вижу, чтобы на лице Полины появился румянец. Но вообще да, когда в Китеже училась в стальном классе, то была одной из лучших в школе. А вы чем будете заниматься? Тем, в чем мы, Темниковы, одни из лучших, эликсирами», ответил дед и подмигнул ей. «Самая лучшая лавка в районе будет. Ух ты, интересно будет посмотреть», улыбнулась Полина. «Ладно, сейчас я ваш артефакт принесу. Мы еще немного побыли в мастерской, я забрал искрицу, поблагодарил Лазареву за оперативность, и мы вышли на свежий воздух. Хорошая девушка», похвалил ее дед. «Бойкая, люблю таких. Вредная только очень», сказал я. «Слишком много разговаривает». «Да, не заметил. Ты что же, Максим, часто здесь бываешь?» «Приходится», ответил я. «То одно, то другое. Слушай, может быть, перед Гадюкиным в пивную зайдем? Есть тут одна хорошая, Бычий глаз называется. Вот это новости». Дед даже остановился на месте от неожиданности. «С каких это пор мой любимый внук по пивным шастает? Не рановато, а, дружочек, так я же только квас попить. У них здесь горячий и очень вкусный. Меня хозяин пивной им бесплатно поит. С чего бы это? Я ему в одном деле помог очень сильно, так что он теперь меня квасом благодарит. Ну и друзей моих, понятное дело. В каком это деле? Да так, некроманским поленом крыс погонял. Что сделал?» Удивленно спросил он. «Поленом, говорю. Слушай, дед, пойдем квас пить, а я тебе там все расскажу. Хорошо, тебе понравится эта история». Глава 6. «А поздно вечером нельзя? Неужели только ночью нужно?» — спросил я турка, когда он мне давал наставления перед поездкой за лунным камнем. «Не получится, мой господин, они ведь только на полнолуние ярче всего светят», — ответил он. «Можно, конечно, попробовать, но шансы их увидеть намного меньше будут, я ведь вам уже говорил». «Да уже несколько раз говорил, сам знаю, не дурак. Вот только ночью в лес тащиться совсем не хотелось, тем более, что Ибрагим говорил, их лучше всего возле его секретного убежища искать, а там места гиблые, болота одни сплошные. Эх, но другого выхода нет, нужно наверняка действовать. Следующего полнолуния долго ждать придется». «Ладно, ночью, значит ночью. Придется дежурным наврать, что я у Нарышкина с ночевкой останусь. Можно было бы сказать, что у деда буду ночевать, но там проверить могут. Лешка-то соврет, если что, а дед переживать будет, еще и от вопросов лишних не деться никуда». «Хорошо, значит сегодня пойдем», — махнул я рукой. «Благодарю, Максим», — прорычал Савурский. «Граф с самого утра за мной ходил. Знал, что сегодня как раз полнолуние и даже к деду со мной ездил. Можно сказать, тоже вещи помогал разбирать. Если бы дед видел, с какой я свитой по его дому хожу, у него бы глаза на лоб полезли от удивления. Ибрагим, следом за ним волк на двух ногах ходит. Такое себе зрелище для неподготовленного человека». Решив ехать вечером, я плотно поужинал, покормил ворона перед отъездом и поехал в Белозерск. Когда я сказал таксисту, куда меня нужно везти, у него глаза на лоб полезли от удивления. Мало того, что район не самый подходящий для молодого дворянина, так я еще на ночь глядя туда собрался. «Сударь, вы не ошиблись?» — решил он уточнить на всякий случай. «Вам точно туда нужно?» «Точно, не сомневайтесь», — пробурчал я, располагаясь на заднем сидении поудобнее. «Если что, про район я все знаю, и про лес, который сразу за ним начинается, тоже в курсе, так что поехали». «Ну, хозяин, барин», — хмыкнул он и вырулил со школьной парковки. Пока ехали до города, турок все мне рассказывал, как нужно против луновиков правильно действовать. «Самое главное, по сторонам смотрите, мой господин, они ведь всегда парой ходят, бывает даже и по трое, так что если одного увидели, Знаете, где-то рядом еще как минимум один есть. Да понял я, в очередной раз повторил я ему. И не забывайте, они как хрусталики звенят, так что ни с чем не спутайте. Так, под его монотонный бубнеж я и сам не заметил, как заснул. До того крепко, что даже сон приснился. Странное дело, вроде бы как мой ворон со мной разговаривал. Причем хорошо так разговаривал, прямо как человек. Что-то рассказывал, но что именно я не помню. «Приехали, ваше сиятельство», — сказал мне ворон в самом конце своего рассказа. Да так громко, что я от этого проснулся. Машина стояла на месте, а таксист смотрел прямо на меня и улыбался. «Приехали», — говорю. «Пора расплачиваться», — сказал он, и я понял, что и в прошлый раз со мной не ворон разговаривал. Что-то слишком быстро мы приехали. Вроде бы только сел, а уже Белозерск. Я посмотрел по сторонам. Ничего не видно, лишь кое-где вдалеке фонари горят. Ну да, наверное, это то, что нужно. Здесь и днем мрачно, а уж ночью. «Благодарю», — сказал я, расплатился с водителем и вышел из машины. Ну что же, теперь топать неизвестно сколько. Кто его знает, когда мы этого луновика найдем. «Ибрагим, ты только впереди иди, а то у тебя здесь места такие. Одно из двух, или ноги поломаю, или где-нибудь в болоте увязну». «Само собой, мой господин, за это вы не беспокойтесь», — радостно сказал он. «Для меня это родные места, я здесь каждую тропинку знаю». «Ага, надеюсь, но похоже я зря в турке сомневался». Дорогу он знал хорошо. Вскоре уже стих лай собак, который раздавался из городских дворов, и мы вошли в лес. За все время, что шли, ни разу нигде не заблукали. Ибрагим шел вперед уверенно. Как будто только вчера в последний раз этой дорогой пользовался. Ночной зимний лес – это история особая. Тишина вокруг такая, что даже на уши давит. Только слышно, как снег под ногами хрустит. А еще такое ощущение. В общем, страшновато. Если бы не Ибрагим рядом и Савурский, то совсем не очень было бы. Вроде бы призраки, а все равно кажется, что ты не один по лесу шагаешь. Совсем другое дело. Не переживай, Макс, я по ночным лесам столько переходил, просто жуть. Это вообще не страшный лес, не то, что в моем мире, подбадривал меня Дриан. Никто не рычит, не фыркает, а у нас совсем по-другому, все время какие-то звуки. Мы же с тобой темные маги или как? Ну да, здесь никто не рычал и не фыркал. Вот только мне от этого не легче было. Звенящая тишина вокруг. Хорошо хоть луна светит, не так мрачно. Еще эти воспоминания про скелетов, которых турок натягался всего леса поближе к своему бывшему убежищу. Бррр. Мы все шли и шли. Ибрагим уверенно петлял между деревьями, рядом с ним шагал Савурский, который время от времени рычал, ну а следом за ними я. Секретное убежище турка было совсем в другой стороне. Не то чтобы я здесь хоть как-то ориентировался, просто помнил, что в прошлый раз мы шли совсем в другую сторону. Да и местность здесь почему-то отличалась. Даже не знаю почему. Вроде бы лес один и тот же, а вот нет, все здесь по-другому. По сравнению с той дорогой, здесь совсем мрачно было. Деревья очень густо растут, да и вообще. Ибрагим, здесь люди ходят хоть иногда, мне кажется, что кроме меня здесь никто и не ходил ни разу. Ходит, мой господин, весело сказал он. Еще и как ходит. Люди они ведь существа любопытные. Лазят все время там, где их не просят. Я же не зря весь путь к моему бывшему убежищу скелетами обложил. Все потому, что носы суют всякие, кто за грибами и ягодами, кто за травами и компонентами для эликсиров, прямо толпами бродит. Угу, как же, так я тебе и поверил, что-то незаметно, чтобы здесь толпами ходили. Наверное, если зайдет какой-нибудь несчастный раз в месяц, то хорошо, хотя, может быть и правду говорит турок, пусть не толпами, но кто-то бродит, люди они такие. Вот шлялись же возле Дубравина рядом с Черным озером, а там даже ведьма жила. Ничего не останавливало. Прошагали уже почти 2 часа. Холодно, блин. И с каждой минутой все холоднее становится. Интернета нет, даже не посмотреть на телефоне сколько градусов сейчас в Белозерске. Наверное, минус 15, не меньше. Пальцев под перчатками вообще не чувствую уже, а про ноги и говорить не хочу. Как бы их не отморозить совсем. Ибрагим, где уже твои лунные камни? Так мы до утра топать будем. Еще немного, мой господин. Они так близко к опушке леса не растут, любит где лес погуще. К опушке, ты совсем спятил? Опушка еще 1,5 часа назад закончилась. Так мы скоро до Великого Московского княжества дотопаем. Турок ничего не ответил и молча брел вперед. Ну а я за ним, куда деваться. Вдруг впереди показался какой-то свет, будто крохотная звездочка мелькнула среди деревьев. Неужели нашли? Жаль, что луновики не монстры из искажений, темной энергии в них нет. Так бы я их сразу почувствовал. «Мой господин, активируйте меч», — сказал Ибрагим. «Вон там свет видите, это он и есть, лунный камень. Вижу, как не видеть». Я активировал меч и сбавил шаг. «По сторонам внимательно смотрите, здесь луновики обязательно должны быть. Не может камень сам по себе расти», — продолжал давать мне напутствие турок. Я и смотрел внимательно, даже вспотел весь. Время от времени останавливался и прислушивался. «Неа, ничего не слышно, лишь легкое гудение моего энергетического меча и все, больше ни звука». Шаг за шагом я понемногу приближался к лунным камням. Нежно-голубой свет становился все ярче, а я все увереннее. Когда до него оставалось шагов 30, я вконец осмелел. «Ну а что, никаких луновиков рядом нет. Вдруг Ибрагим ошибается и может быть так, что камень сам по себе растет». Как только я об этом подумал, справа от меня мелькнула серебристо-белая длинная змея. Она оставляла за собой серебристую пыль, которая с хрустальным звуком медленно падала вниз. «Ох ты, черт!» А слева еще одна. Я выставил перед собой меч и стал спиной к ближайшему дереву потолще. Не хватало мне, чтобы какая-то из этих тварей ко мне с тыла подобралась. И тут я увидел одну из них совсем недалеко от себя, буквально в нескольких шагах. А во какая огромная, длинная змея, толщиной в полметра, словно серебряная стрела пронеслась рядом, оставляя за собой звенящую хрусталем пыль. Так, вот это уже опасно. Я чувствовал, как рукоять меча вспотела в моих руках, а от холода и след простыл. Мое лицо покрылось предательскими щекочущими каплями пота. Какие же они быстрые. Вот одна из них вынырнула из-за деревьев и бросилась мне в ноги. Огромная змея с раскрытой пастью, усеянной сотнями длинных и тонких как спицы зубов. Следом за ней вторая, но это уже метило мне прямо в голову. Я отпрыгнул в сторону и рубанул мечом луновика, который летел мне в ноги. Попал. Он издал звук, похожий на шипящий свист, и улетел прочь, оставляя за собой плотное облако серебряной пыли. Второй луновик обогнул дерево и зашел со спины, но я ожидал от него этого маневра. Резкий разворот и новый удар. Вот это было круто. Он буквально врезался в меч своей головой и продолжил лететь прямо на меня, разделяясь при этом на две половины. Мой энергетический меч разрезал его пополам от самой башки до хвоста. Меня осыпало хрустальной пылью с ног до головы, а звон стоял такой, будто в моей голове была ваза, которая вдруг разбилась. От луновика не осталось ни следа. Тварь буквально растворилась в воздухе. Я облегченно вздохнул, но в этот момент вернулся второй луновик, который сверкающей стрелой блеснул за деревьями, а потом полетел прямо на меня. Еще один финт, шаг в сторону и удар. Спасибо, Дариан и Гребень, за уроки по фехтованию. В этот раз я не просто ранил его, а разрубил на две половины, которые мгновенно взорвались и рассыпались хрустальными брызгами. А потом вокруг снова стало тихо. Точно такая же тишина, которая была и несколько минут назад. Ни звука. Такое ощущение, что и не было этой жаркой битвы, которая только что произошла. Хоть бы от луновиков что-то осталось, трупы или еще чего, но ни следа, ни одного хрусталика. Ох, как быстро было, я даже не успел попробовать ослепить кого-нибудь из них. Ибрагим предупреждал меня, что они очень быстрые твари, но я даже не думал, что настолько. Прямо какие-то молнии. Блин, а что это мне плечо так жжет? Я попробовал рукой и почувствовал, что куртка порвана. Неужели одна из них все-таки успела меня цапнуть? Когда это, интересно знать. Вроде бы я не давал им возможности ко мне подобраться так близко. А я тебе давно говорил, что пора уже с собой эликсир исцеления носить. Решил меня отчитать Дариан. Мальчишка, не знаю, о чем ты вообще думаешь. Отвали, Мор, пробурчал я, проверяя рану. Мне вот только твоих лекций сейчас не хватало. Рана была неглубокая. Похоже, луновик просто задел меня своими острыми как лезвие зубами. Но все равно хорошего мало. Нужно поскорее в Китиш. Хотя бы посмотреть, что там такое. Ну или на свет, чтобы Ибрагим рану осмотрел. Да, точно, для начала к себе на квартиру заеду, а потом уже решу, что делать. Что-то случилось, мой господин. Вы ранены, засуетился турок. Да вроде бы нормально все, просто мне Савурский куртку еще должен, ответил я, чувствуя, как рану обжигает холод. Пора убираться отсюда. Я внимательно посмотрел по сторонам, опасаясь, как бы из-за деревьев не показался третий луновик, но все было спокойно, лишь звенящая тишина вокруг. Лунный камень был совсем небольшим. Маленький нежно-голубой огонек, одиноким светляком торчал из снега на тонкой ножке. Стараясь действовать как можно осторожнее, я обломал ножку возле самого корня, как и учил меня Ибрагим. Она сломалась легко, словно сосулька. Даже такая же холодная на ощупь была. «Осторожнее, мой господин, об нее можно порезаться», — предупредил меня турок. «Угу», — сказал я и аккуратно завернул лунный камень в специально припасенный для этого платок. Я думал, что после того, как я сломаю ножку, камень прекратит светиться или что-то такое, но нет, ничего не изменилось. Нежно-голубой свет по-прежнему ровно горел. Красивая штука. Никогда не видел ничего подобного. А ощущение того, что я только что добыл камень в нелегком бою, делало его еще прекраснее. «Благодарю, Максим», — сказал граф, — «от всего моего рода». «Рано еще комплиментами сыпать», — сказал я и махнул Ибрагиму рукой. «Пойдем скорее, нужно посмотреть, что там с моей раной». До своей квартиры я добрался уже под утро, разделся, осмотрел рану и, к счастью, это оказалось лишь легкой царапиной. К этому времени даже кровь идти перестала. Ну и славно, я уже было начал переживать, что еще чего доброго придется к Верегину идти. Выкупавшись в горячем душе и как следует согревшись под струями воды, я завалился спать. Утром, как только привел себя в порядок, я сразу же поехал в лавку к Гадюкину. Пусть начинает заниматься эликсиром. Вообще-то, мне бы больше хотелось, чтобы дед этим эликсиром занялся, он уж точно не хуже Гадюкина справится. Но вот беда, у него лаборатория еще вся разобрана, а мне он поскорее нужен. После вчерашней встречи с моим дедом, Гадюкин уже стал относиться ко мне совсем по-другому, будто подменили. Куда девался тот наглый тон, которым он все время разговаривал со мной раньше? «Доброе утро, Максим!» Улыбнулся он, и я даже усмехнулся от этого. Сразу видно, что улыбка для него очень редкая штука, даже лицо растягиваться не хотело. «И вам того же!» — кивнул я, но улыбаться в ответ не стал. Не дождется. Раньше нужно было вести себя нормально. Вот лунный камень для моего эликсира. Он осторожно развернул платок, внимательно осмотрел камень со всех сторон, понюхал его и с удивлением посмотрел на меня. Холодный, свежий. Где ты его достал, парень? Неужели купил у кого-нибудь? Какая вам разница? Там, где достал, его уже нет. Угу, кивнул он, снова понюхал его зачем-то и даже прикрыл глаза, будто наслаждался запахом. Дорого он обошелся, наверное. В ответ я лишь пожал плечами. Не стану же ему рассказывать, что я его не покупал, а добыл в бою. А вообще интересно, сколько он теоретически стоит. Надо будет спросить у Ибрагима, когда выйдем из лавки, когда будет готов эликсир. Спросил я у него вместо ответа. 3 дня, ответил он. Нужно, чтобы лунный камень растворился, понимаешь? Мой господин, скажи ему, чтобы не забыл тебе вернуть остатки от камня, сказал мне турок. Для эликсира потребуется не больше половины. Компонент очень ценный, нечего ему его дарить. Хорошо, кивнул я. 3 дня, значит 3 дня. Только вернете мне то, что останется от лунного камня. Да там может быть и не останется ничего, там ведь. Вернете половину, больше для него не нужно, оборвал я его на полуслове. Он хотел было что-то сказать, но посмотрел мне в глаза и передумал. «Хорошо, Максим, я постараюсь, чтобы все получилось с первого раза. Остатки камня я верну». Гадюкин почесал свою бородавку на носу и решил добавить. «Там может быть даже несколько грамм искрицы останется, я тебе их тоже отдам». «Угу, хорошо бы было», — сказал я и вышел из его вонючей лавки на свежий воздух. «Как же хорошо на улице, надо у него начинать скидки требовать за то, что приходится в такой обстановке заказы делать, хотя скидку он и так вчера пообещал сделать. Дед ему пригрозил, что в другом месте оптовый заказ сделаем, если нам цена не подойдет, а Гадюкин, когда узнал, насколько закупка предполагается, даже затрясся. Все бородавку свою чесал, пока нам лучшую цену обещал. Я посмотрел на часы, 11, отлично, успею еще за курткой новой заехать, а потом обед и в квартиру. У меня в планах было еще до приезда на Рыжкино в Тенидом смотаться. Ну а что, настроение отличное, эликсир заказан, плечо не болит, так чего зря время тратить. Глава 7. На этот раз я про зефир для Барматуна не забыл, притащил целых 3 килограмма. Хотя это такое, ему сколько ни привози, он все равно за один присест съедает все свои запасы. Ну и про остальных тоже не забыл, всем подарки привез, я их заранее купил. Новый год все-таки, как без подарков, для Хорнборна приобрел новую глиняную кружку с изображением собора Василия Блаженного. Он пиво постоянно пьет, которое сам же и варит, а мне его кружка всегда не нравилась, вся в сколах, как будто он ее грыз. Да и сам гном все время жаловался, что она для него с каждым днем все меньше становится. Скоро на один глоток всего будет хватать. Понятное дело, с его-то ростом. Она у него в руке смотрелась как игрушечная. А это было то, что нужно. Литровая. На несколько глотков точно хватит. Пока, во всяком случае. Для лакримозы выбрали украшение, серебряное ожерелье с драгоценными камнями. Дариан сказал, что золото ведьмы не носит, так что вот, остановился на серебре. Она любила всякие такие цацки. У нее их целая деревянная коробка. Чего там только нет. Кольца, браслеты, цепочки. Целая сокровищница. В тенедоме меня как всегда поприветствовал Хорнборн, который чуть меня не раздавил, но вот что-то его неизменной радостной улыбки я не увидел. Выглядел он каким-то хмурым, будто думал о чем-то невеселом. Хэм-эм-эм, не нравится мне это. Вообще на него не похоже. «Ты чего такой мрачный?» – спросил я у него, пока мы шли к дому. «Случилось что-то, мальчик мой, что здесь может произойти?» – спросил у меня Дариан. «Сам он живой, лакримоза вон из окна рукой машет. Просто не с той ноги встал, у него такое бывает». «Да нет, Мор, вон лакримоза тоже что-то особой радостью не светится». Хорнборн не отвечал и молча топал к дому. «Вот только почему-то к его тыльной стороне, там, где хозяйство держало и свои мастерские». «Ты чего молчишь, Хорнборн?» «Я спрашиваю, случилось что-то?» «Случилось, Макс Дариан», — наконец ответил он. «Сейчас покажу». Хлопнула дверь и из дома вышла ведьма. Ибрагим радостно бросился к ней навстречу, но она его будто не замечала. Наверное, эликсир свой не пила. «Как дела, мой сахарный?» — спросила она у меня и улыбнулась. «Тебе уже гном рассказал последние новости?» «Пока нет, но я думаю, он мне их сейчас покажет». «Угу, очень интересное зрелище», — промурчала она. «Я думаю, тебе понравится». Хорнборн зашел в деревянный сарай, где хранил дрова, и мы с ведьмой зашли следом. «Ну и вонища, блин, Хорнборн, чем здесь воняет у тебя?» — спросил я и зажал нос пальцами, как будто кто-то издох. И в этот момент я увидел, что в самом углу, на куче соломы лежала парочка странных существ темно-серого цвета. Никаких признаков жизни они не подавали. Никогда таких не видел, но самая первая мысль была, что они похожи на орков. Такие же отвратительные злые морды с клыками, да и размеры вполне подходящие. Странное дело, Дариан мне не говорил, что у него здесь водятся такие твари. А они здесь и не водятся, Макс, сообщил мне Мор. Я понятия не имею, где гном их нашел. Похожи на орков, задумчиво сказал я. Они и есть, Макс Дариан, кивнул гном. Там еще третий был, но я его. В общем, он теперь похож на лепешку и головы у него нет. Я его оттащил в лес. Хорнборн, Дариан говорит, что таких тварей раньше здесь не было. Я посмотрел на гнома, который задумчиво гладил свою лысую голову. Ты где их взял? Они пришли из тумана, ответил он. Из того, который обозначает границы Тенедома. Это как? Не понял я. Дариан говорил, что этот туман непроходим, разве нет? Ты просто упираешься в него как в стену и все. Разве что-то изменилось? Нет, ничего не изменилось, мой сладенький, проворковала ведьма. Туман по-прежнему остался непроходим, вот только он сдвинулся в одном месте и границы Тенедома расширились. Понятно, и давайте выйдем из этого вонючего сарая, пока меня не стошнило прямо на вас. Мы вышли на свежий воздух. Нужно было обдумать то, что произошло. Итак, что мы имеем? Границы Тенедома могут расширяться, так получается? Угу, ты прямо капитан очевидность, ответил мне Дариан. Вот бы еще понять, почему это произошло. Лакри, а что там на новых территориях вообще такого? Ничего интересного, скривилась она. Травы все те же, новых я не нашла. Ну и эти три придурка были, которых я привела к нашему дому, когда увидела. Сама-то я бы с ними не справилась, а Хорнборн их быстренько уложил. Как ничего интересного, а лагерь орков? Спросил гном. Там же на новом месте их лагерь был. Лысенький мой, ну в лагере-то ничего интересного не было, подмигнула ему ведьма. Или я чего-то не заметила? Да нет, вроде ничего интересного, согласился с ней Хорнборн. Хорошие новости, нахмурился я. Бармат, согласился со мной Барматун, который вдруг появился рядом со мной. Я вытащил из рюкзака зефир, который притащил для него и отдал его зверю. Тот схватил пакет и тут же откусил от него половину вместе с упаковкой. Вот же странное существо. Как у него с желудком проблем нет, я понять не могу. Ладно, сказал я остальным. Пойдемте чаю попьем и заодно подумаем, что делать будем. Я думаю, нужно забор строить вокруг дома, сказал гном, после того, как мы устроились за столом, и я вручил им подарки. Если так дело и дальше пойдет, то нужно какую-то защиту строить. Забор построить можно, согласился я. Вот бы еще понять, по какому принципу территория тенедома увеличивается. Может быть, этот процесс как-то контролировать можно. К этому моменту ведьма уже выпила эликсир и теперь строила глазки турку, который сказал ей, что принимал непосредственное участие в выборе украшения для нее. Ну и еще оказывается, что за туманом кто-то живет, добавил я. Это тоже не очень хорошо. Почему это? Спросила Лакримоза. Может быть, там кто-то интересный живет, а не только орки. Мне наоборот нравится. Я ее оптимизма не разделял. Лично мне было совсем не интересно. Когда ничего не происходит, оно как-то спокойнее. Согласен с тобой, мой мальчик, поддержал меня Дориан. Но насчет забора гном прав. Пусть строит на всякий случай. Ему бы сюда еще какого-нибудь охранного дракона притащить для полного спокойствия. Какого дракона? Мор, где его взять? Я сюда кого-то только из искажений притащить могу, а среди них вроде бы драконов нет, мысленно сказал я ему и задумался. Вот разве что шестинога где-нибудь добыть, они вроде бы приручаются. Нужно будет заняться этим вопросом дома очень плотно. Хорошая мысль, Макс, мне нравится, поддержал меня Дориан. А у нас энергии хватит его сюда перетащить? Вообще без проблем, ответил он. Можно уже и еще одного человека запросто взять. Ты только Лакримозе пока об этом не говори, а то она с тебя не слезет. Весь мозг проест просьбами, чтобы ты ее с собой взял. Я посмотрел на Лакри, которая ворковала с турком, и тут у меня возникла одна идея. Слушай, Дориан, я вот тут думаю. Помнишь, ведьма говорила, что призраков нельзя никак материализовать? Она же эликсир имела в виду? Да, скорее всего, нетерпеливо ответил он. Ты давай кота за хвост не тяни, говори, к чему спрашиваешь. Ну, я подумал, может быть, артефакты какие-то для этого есть? Было бы неплохо сюда в помощь Хорнбарну кого-нибудь из призраков притащить, сказал я. Он бы ему по хозяйству и стройке помогал, ну и в бою, если что. Тем более, что у меня их там бесхозных целая толпа под домом собирается. Ух ты, хорошая мысль, мой мальчик, мне она нравится. Все-таки ты умнеешь прямо на глазах. Даже я об этом не подумал, воскликнул он. Как вернемся, купишь себе шоколадку от моего имени. Спасибо, только какой толк от этой идеи, если реализовать ее нельзя? Нужно об этом с той рыжей девчонкой поговорить, посоветовал Мор. Мне кажется, она смышленая. Если такой артефакт в твоем мире есть, наверняка должна о нем знать. Ты про Полину, что ли? Ну да, смышленая, только вредная. Хотя спросить можно, это ты правильно говоришь. Мы ведь все равно уже помирились, согласился я. Как приеду, нужно будет поговорить. Чаевничали мы еще не меньше часа, пока доели банку варенья из каких-то вкусных синих ягод, которых я ни разу до этого не пробовал. У нас такие не росли, а здесь, по словам Лакри, их хоть пруд пруди. Надо будет привезти как-нибудь, ребят, угостите деда. Скажу, что в искажении нашел. В самом конце я пообещал Хорнбарну, что подумаю, как ему с обороной помощи, почему тенедом расширяется, на том и закончили. Какой смысл из пустого в порожнее переливать, все равно ничего нового не придумаем, а время идет. Слушай, Дориан, как ты думаешь, новые места появились в книге? Спросил я, направляясь в свою комнату. Должны же были уже. Уверен, что да. Давненько мы ее не проверяли, а дел уже сделали немало. Я нетерпеливо раскрыл книгу «Тысячи мест», пролистал пару тяжелых страниц, и вот оно. Ну, наконец-то. Хоть и не два места на выбор, но зато одно уже полностью проявилось. «Дон Нефрит», прочитал я. «Смотри, какой у него узор необычный. Справишься? Сейчас попробую». Мне понадобилось 5 попыток, чтобы повторить этот сложный узор. Тому, кто его придумал, надо подзатыльник врезать. Так же можно и мозг сломать. Я весь вспотел, пока его вырисовывал. Наконец-то все вокруг завертелось, и мы вдруг очутились в окружении деревьев. Вот это да, еще ни разу в лес не попадали. Я с удивлением осмотрелся по сторонам и понял, что это не лес. Причем совсем. Скорее, это был какой-то парк. Ручьи текут, вокруг несколько бассейнов разных размеров, лавочки с подушками, а вон там вообще несколько топчанов подушками завалено. Самое интересное, что все вокруг было окружено стенами, да не просто стенами, а с окнами, колоннами, везде узоры разноцветные, красиво, конечно, нечего сказать, вот только непонятно, что это за место. Мне кажется, мы внутри какого-то дома, а это парк, что-то типа зимнего сада под открытым небом, предположил я. Как думаешь, разве это парк? Да у меня даже в самом маленьком замке парк был в 100 раз больше. Гуляй, не хочу. А это так, полянка с ручейком. В этот момент на лавочке, которая стояла прямо перед нами, появился. Нет, ну такое существо трудно назвать похожим на человека. Скорее это был ленивец, совсем небольших размеров и с таким же расслабленным выражением морды. Вот только почему-то шерсть у него была синего цвета, а еще он носил яркий красно-желтый халат, шелковый, как мне показалось. Ко мне пожаловал гость, неужели? Он облокотился на лежавшую рядом подушку и зевнул. Я как раз спать собирался после утренних упражнений, а тут ты. Пришлось телепортироваться. Ну точно ленивец, еще и разговаривает так странно как-то. Все время длинные паузы делает между словами. Уже кажется, что замолчал, и вдруг он снова начинает говорить. Здравствуйте, меня зовут Максим Темников. Представился я. Хэймэм, впервые слышу такое странное имя, мне кажется, или он и в самом деле улыбнулся. Барбади прислал тебя, чтобы ты проявил ко мне должное уважение, а я тебя за это одарил. Вообще-то, я, герой, ответил я, не зная, что еще сказать. Само собой, я не одариваю кого попало, значит будем считать так. Ты же не мог сам по себе здесь появиться, правильно? Спросил ленивец, затем пола его халата сама по себе приподнялась вверх, он почесал правую подмышку и халат принял прежнее положение. Вот это он точно сказал. Появился я здесь по собственному желанию, а не просто так. Хотя, может быть, ты явился сюда, чтобы постичь великие знания, которыми в конце концов обзаводятся мои самые толковые ученики. Вряд ли, ответил я. Слово «ученики» мне не очень понравилось. Хватит с меня пока и китежа. Я уже учусь в одной школе и там постигаю великие знания. В полной мере причем. Да, удивленно спросил он. Должно быть это геройская школа. Я чувствую в тебе энергию. Ее много. Такой как ты мог бы добиться многого, окажись он у меня в учениках. Знаешь, кто я? Дон Нефрит, предположил я. Ну вот, начинаешь меня обижать. Я не просто Дон Нефрит. Глаза ленивца вдруг загорелись красным. Я самый известный в моем мире даритель великого знания, единственный из существующих. Ясно тебе? Угу, вполне, кивнул я. Только не очень понял, зачем он специально уточнил, что он единственный. Это и так понятно, ведь этот домен принадлежит ему. Вы единственный даритель из существующих. На его морде опять появилось что-то вроде улыбки. Молодец, ты начинаешь исправляться. Мне это нравится, сказал он и вновь проделал штуку с халатом, чтобы почесать свою шерстяную подмышку. Макс, мне кажется, у этого парня блохи. Постарайся не подходить к нему слишком близко, это может быть опасно. Чему ты улыбаешься, Максим Темников? Спросил демон. Ничему, уверенно соврал я. Просто наслаждаюсь разговором с вами. Хэймэмэм. Похоже, мы с тобой найдем общий язык, герой. Ну и если проявишь должное уважение, возможно, я все-таки одарю тебя, как того хочет Барбади. Благодарю. В этот момент я почувствовал, как медленно начинаю подниматься в воздух. Приятные ощущения, не спорю, но сильно необычные. Когда на земле стоишь, оно как-то спокойнее. Я поднялся метра на полтора, а затем прямо подо мной появился топчан с грудой подушек, и я начал опускаться вниз. Хэймэмэм. Прикольно, больше мне даже сказать нечего, стоять на топчане было очень неудобно, поэтому я сел. Кстати, очень уютный топчанчик, никогда еще мне не было так удобно, прямо какое-то волшебство. Ты знаешь, куда попал, герой? Спросил у меня Дон Нефрит, после того как я уселся.